Старик Абунайка, хлопотавший вместе с другими около идола, вдруг подошел к Добрынину. — Начинать можно, — сказал он. — Суд готов. — Ну так начинайте, — разрешил Павел. Несколько местных мужчин, были они все как на подбор низкие, коренастые и, судя по всему, довольно сильные, подошли к саням, подняли Кривицкого и отнесли под столб, опустив его там на подготовленный квадратный костер. Только теперь Добрынин понял, какое наказание приготовил для Кривицкого Абунайка, и он подошел к старику. — Вы что, сжигать его будете? — спросил. — Ага, — старик кивнул. — Очень много зла русский человек Кривицкий сделал. 7 человек убил. Один народ совсем из-за него пропал. Надо сжигать. — Конечно, — думал Добрынин, — такого преступника надо убить. Но что-то в Павле протестовало такому виду казни, и он, снова отыскав возле костра старика, подошел к нему и спросил, «А может, у вас есть другое наказание? Ну, такое, чтобы тоже смертная казнь, но только без огня?» «Есть, конечно», — кивнула Абунайка. «Летняя, сейчас никак нельзя. Земля твердая, ледяная совсем». «А что это за летняя?» Больше из любопытства, чем из надобности, поинтересовался народный контролер. «Ну, если кто-то убил человека или священного медведя, то его вместе с убитым надо в одной яме живым закопать». «Да», — Добрынин посмотрел на коричневую твердую землю под ногами, — «это не подходит». «Ну, ладно, начинайте». Абунайка крикнул что-то своим людям. Они отошли от кострища, на котором лежал связанный Кривицкий. Потом один совсем молодой парень поднес к лицу председателя Хулайба кружку с молочной водкой, влил ее в рот ему, потом полил тарасуном волосы Кривицкого. — Подождите, — сказал друг Павел, и тут же Абунайка посмотрел выжидательно на Павла, что-то проговорил тому парню. Парень отошел. — Я хочу его кое о чем спросить, — объяснил Добрынин, и сам приблизился к лежащему на спине Кривицкому. — Ты за что? — Народного контролера Егорова убил. Наклонившись к лицу Кривицкого, спросил Добрынин. — И кто второй? Кривицкий посмотрел на народного контролера с такой злобой, что Павел отшатнулся. И стало ему ясно, что Кривицкий — отпетый враг, ненавидящий не только самого Добрынина, но и всю советскую страну. И вроде не было больше нужды с ним разговаривать, но все-таки попробовал Павел задать врагу еще один вопрос. Спросил он о судьбе уркуемецкого народа. Но на этот вопрос Кривицкий лишь злобно промычал и даже отвернулся демонстративно. Добрынин тяжело вздохнул и отошел в сторону. Потом нашел взглядом Абунайку, кивнул ему, мол, начинайте. Абунайка самолично поджег костер. Дров в этом костре было много, ведь в высоту он был 1,5 метра. Кривицкий попытался перевернуться и вообще скатиться на землю, но это у него не вышло. Слишком крепко он был обвязан ремешками. Старик запел что-то, обращаясь взглядом к бюсту вождя и кланяясь ему. Вскоре остальные стали подпевать Абунайке. Пламя разгорелось, затрещали дрова, затрещали громко и мелодично, и понравился Добрынину треск, напомнивший о печке в его избе. Но тот Кривицкий испортил этот звук, закричав что-то матерное, но на кричавшего внимания не обратили, и даже песню свою местные жители не прервали из-за этого крика. Добрынину этот суд не очень нравился, но понимал он, что все происходит по местным национальным законам, которые надо уважать, как учил Ленин. Поэтому решил Павел просто уехать сейчас отсюда.